Глава 9. Солнце еще не встало, но его лучи уже осветили небо над морем, придав клубящемуся над его поверхностью туману красноватый оттенок. Огромная туша дирижабля серым призраком вынырнула из-за края утеса и медленно поплыла над ним, почти касаясь днищем гондолы, верхушек высокого кустарника. Внизу гондолы распахнулись люки, оттуда начали выпрыгивать облаченные в черную форму солдаты. Высадив всех, Арастат резко пошел вверх и через несколько мгновений растворился висящим над землей белом мареве. Сергей стоял на краю обрыва, смотря на расстилающееся внизу море. От этого места до ангаров аэробазы было всего сотни метров, и раньше здесь размещались позиции зенитных орудий, соединенных друг с дружкой и несколькими дотами, узкой, извилистой линейкой ходов. Сейчас укрепления местами обвалились и густо поросли травой, превратившись всего лишь в причудливые изгибы местности. И только бетонные колпаки дотов все еще грозно смотрели в сторону моря своими узкими глазницами амбразур. Почти полтора года. Сергей подставил лицо прохладному ветерку и грустно усмехнулся. Полтора года в чужом мире, а душу все так же мучают сомнения, правильно ли он поступает, имеет ли право вмешиваться в естественный ход событий. Ратный вздохнул, рука невольно скользнула к груди, где под кителем горел красный глаз спасательного маяка. Единственная его надежда на возвращение. Он поднял глаза к синему небу, чувствуя, как сжалось сердце от неожиданно набежавшей тоски. «Серк». Ратный вздрогнул, мотнул головой и, оглянувшись, ласково улыбнулся подошедшей Таирине. «Серк, пришли мобили для транспортировки крыланов в порт. Все ждут тебя», — сказала девушка, останавливаясь в десятке шагов от него и с беспокойством косясь в сторону близкого обрыва. «Хорошо, дай еще минутку, а то когда я еще сюда вернусь?» Он вновь повернулся в сторону моря, окидывая взглядом его безбрежную гладь, бликующую в лучах восходящего солнца. Транспортник в сопровождении эсминца прибыл еще вчера днем, задержавшись на пару дней и привезя на своем борту продовольствие, медикаменты и палатки для жителей разрушенного города. Кроме того, среди его груза было несколько зенитных орудий, боеприпасы, а также снаряды для уцелевших орудий крепости. Однако с разгрузкой возникла некоторая заминка. В недостроенном порту отсутствовала нужная инфраструктура, и практически все пришлось сделать вручную, подключив к выгрузке добровольцев из числа местных жителей. И все равно работы затянулись до глубокой ночи, поэтому транспортировку и погрузку бипланов решено было отложить на утро. Тем не менее, все вздохнули с облегчением, так как после взрыва на нефтеперегонной фабрике обстановка в крепости была довольно нервозной. Уже два дня гарнизон находился в полной боевой готовности, ожидая возможного нападения противника, и большинство из солдат не покидало своих позиций даже ночью. Кроме того, было решено усилить охрану аэробазы, для чего Раханцев выделил пару десятков человек, передав их под началом Рудничева. По периметру поля организовали несколько огневых точек, пустив на это дело снятые из бипланов пулеметы. Пару из них разместили в уцелевших дотах, еще три — в разрушенных зданиях базы. Остальные были установлены на специально подготовленных позициях, которые, по сути, являлись просто небольшими окопами, обложенными поверху мешками с песком. К счастью, их опасения не оправдались, и все меры предосторожностей оказались излишни. Поэтому после прихода транспортного корабля было решено отменить режим полной боеготовности, вернувшись к обычному гарнизонному расписанию. «О чем думаешь?» Таирина подошла ближе и прильнула к его плечу. «Да так думаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь». Он скосил глаза на девушку, буквально вцепившуюся в его руку, и усмехнулся. «Ты что, высоты боишься? Как летаешь только?» «Вот еще», — фыркнула та. «Трава просто скользкая. Поскользнусь еще», — пояснила она, еще плотнее прижимаясь к его руке, и, помолчав, добавила. «Я тоже буду скучать по этим местам. А еще я действительно немного боюсь. Но не высоты». Сергей осторожно высвободил руку и обернулся, с удивлением посмотрев на девушку. «Что случилось?» «Ничего». Таирина отвела взгляд. «Просто я боюсь тебя потерять». прошептала она. «Мы уже знакомы почти год, а ты? А я?» Она нервно прикусила губу, затем вздохнула и, мотнув головой, решительно посмотрела на несколько растерявшегося землянина. «Серк, я даже не знаю, как ты ко мне относишься. Ты меня вообще любишь?» Ратный пару минут молча смотрел на девушку, спокойно выдерживая пристальный, вопросительный взгляд ее зеленых глаз. Затем улыбнулся и, резко притянув к себе, прильнул к ее, приоткрывшимся от удивления губам. Она дернулась, подалась назад, словно пытаясь вырваться из объятий, но уже через мгновение ее руки обвили его шею. «Надеюсь, я ответил на твой вопрос?» — спросил он, ласково проводя по ее щеке. «Да». Ирина улыбнулась. «И все же...» Взгляд девушки неожиданно устремился куда-то ему за спину, а ее глаза расширились от удивления, заставив Сергея резко обернуться. Море больше не было пустынным. Почти у самого горизонта, на светло-синем фоне неба, отчетливо вырисовывались силуэты пяти кораблей. Ратный почувствовал, как по спине пробежал холодок нехорошего предчувствия. «Это наше?» Ирина вопросительно посмотрела на Сергея. «Не знаю, но думаю, лучше нам поспешить на базу». Они уже развернулись, чтобы идти, как один из кораблей вдруг окутался легкой сизой дымкой, а спустя пару секунд по ушам долбанул грохот близких разрывов, донесшихся со стороны крепости. Отто разбудил громкий стук. Зевнув, он практически сполз с узкой койки, чувствуя себя абсолютно разбитым. Ночью поднялся сильный ветер, и качка стала довольно ощутимой, доводя его до полного изнеможения. Мысленно проклиная свою морскую болезнь, он доплелся до двери и, распахнув, вопросительно посмотрел на стоявшего за ней матроса. «Господин Мейсер, адмирал Табута просит вас подняться на мостик. Передайте, что скоро буду». Отто затворил дверь каюты и обессиленно оперся об нее спиной, чувствуя судорожные позывы со стороны желудка, который все никак не мог успокоиться. Тем не менее, нужно было взять себя в руки. Инженер оглядел помятую рубашку, неровно застегнутую на две пуговицы, и, тяжело вздохнув, принялся приводить себя в порядок. Уже сутки он находился на борту линкора «Нетрик», флагмана 7-й сандузской эскадры Истанской империи, вышедшего из порта Арака, в сопровождении двух крейсеров и четырех эсминцев. Корабли должны были прикрыть огнем десант, осуществляющий захват русарской базы крыланов. Шифровка от Менала, сообщающая о месте их базирования, пришла всего лишь 3 дня назад, и такой быстрой реакции от истанского командования Майсер не ожидал. 4 десантных корабля, несущие более 1000 солдат, корабли прикрытия, несколько десятков аэростатов, ожидающих приказа на вылет для уничтожения базы в случае провала десантной операции. По всей видимости, истанцы раз и навсегда решили покончить с крылатой угрозой, в последнее время превратившейся для них в настоящую головную боль. Ведь только 17-й ударный аэроотряд, осуществлявший поддержку войск на Майдерском направлении, в результате действий русарских аппаратов потерял почти 70% своего состава, оказавшись на грани расформирования. Но куда хуже была появившаяся у истанских аэронавтов крылана-боязнь. Нередки стали случаи, когда капитаны аэростатов принимали обычных птиц, залетевшие вдали русарские машины, и тут же спешили избавиться от бомб, стремясь подняться как можно выше, чтобы уклониться от встречи с крылатым противником. Впрочем, Отто не осуждал их за это. Истанские аппараты были устаревшими машинами, чьи баллонеты заполняли взрывоопасным водородом, что в случае прямого поражения практически не оставляло шанса экипажу на выживание. Именно этот факт объяснял такие огромные потери в личном составе, которых можно было бы избежать, используя истанцы для заполнения шаров гелиевую смесь. Она была в несколько раз дороже, но зато ее негорючесть позволила бы большинству экипажей спастись. К тому же аэростаты всегда можно построить новые, а вот людей еще надо обучить, и на их безопасности экономить было глупо. Вот только здешние военные, похоже, так не считали. Отто усмехнулся. Впрочем, даже гелий не смог бы дать аэростатам союзников какого-либо превосходства над более маневренным противником. К чести истанцев, они попытались переломить сложившуюся ситуацию, но решение снять бортовые орудия, установив вместо них крупнокалиберные пулеметы, привело еще к большим потерям. Теперь преимущество огневой мощи получили еще и русарские аэростаты. По мнению Майсера, этот шаг был полной дуростью, так как пилоты крыланов, хорошо зная мертвые зоны машин своего противника и прекрасно этим пользовались, старательно избегая пристрельных секторов. Среди капитанов ходила история, как один из них посадил стрелка с ручным пулеметом в нос дирижабля, буквально подвесив того на веревках за носовые фермы. В обшивке напротив проделывали несколько дырок, через которые стрелок должен был наблюдать и вести огонь. Несмотря на теплую одежду, парень довольно сильно замерз и после вылета несколько недель провел в госпитале. Однако эта самодельная огневая точка спасла воздушный корабль. Атакующий крылан был поврежден и вышел из боя. Правдива эта история или нет, Отто не знал. В любом случае, это был не выход. К тому же установка огневых позиций в хвостовой и носовой части была возможна только на аэростатах жесткого типа, где они обычно и так имелись. Проблема была в том, что основная эта масса боевых машин, за исключением крупных бомберов, относилась к аппаратам, построенным по полужесткой схеме. В них носовые и килевые фермы обычно изготавливались из тонких трубок, так что для установки там огневых гнезд требовались серьезные переделки. Естественно, вооружение аэростатов просто необходимо усиливать пулеметами, так как только с их помощью можно хоть как-то противостоять крыланам, но одновременно и от пушечного избавляться нельзя. Поэтому с дополнительным весом придется выкручиваться где как. В одних аппаратах за счет уменьшения бомбовой нагрузки, в других за счет частичного снятия пушечного вооружения, а в третьих путем демонтажа отражателей и дополнительного оборудования. Естественно, понадобится увеличить производство легких аэростатов прикрытия с полностью пулеметным вооружением, да и вообще пересмотреть всю стратегию ведения воздушной войны. Отто снова усмехнулся. Да уж, этот неизвестный русарский аэроконструктор преподнес всем хороший сюрприз и нанес его самолюбию весомую оплеуху. А вот не считай себя самым умным. Хороший урок. Зато теперь ему известно главное. Машины тяжелее воздуха могут летать, поэтому даже если им не удастся захватить образец русарского аппарата, построить нечто подобное для него уже практически дело чести. Геранский инженер вздохнул и, распахнув дверь каюты, вышел в коридор, направившись к ведущему на палубу трапу. К мостику можно было добраться, не выходя наружу, но ему надо было хоть немного проветриться, да и просто зверски хотелось курить. Поднявшись на палубу, он подошел к борту и, достав палочку аромы, поджег ее, с облегчением затянувшись ароматным, чуть пощипывающим кончик языка дымом. Легкий прохладный ветер бил ему в лицо, постепенно прогоняя остатки беспокойного сна. Отбросив недокуренную арому, мастер вздохнул полной грудью, солоноватый морской воздух, и, посмотрев в сторону видневшегося вдали берега, поспешил на капитанский мостик. Неожиданная атака истанцев на аэробазу почти увенчалась успехом. Появившись откуда-то со стороны небольшой рощи, росшей вдоль северной оконечности поля, метрах в 50 от полуразрушенных строений аэробазы, они воспользовались замешательством, вызванным обстрелом крепости, и захватили расположенные там пулеметные точки, уничтожив их расчеты. К счастью, находившийся на базе Алай сумел остановить начавшуюся среди солдат гарнизона панику и, быстро организовав оборону, задержать продвижение противника, но не более. Укрепившись в развалинах, истанцы изредка огрызались ответным огнем, при этом явно пытаясь воспрепятствовать транспортировке стоявших возле ангаров бипланов. Один из грузовиков, пытавшийся оттащить самолет, был почти сразу же подбит и теперь застыл посреди поля, исходя выбрасываемым из пробитого котла паром. Второй постигла та же участь. Он успел отъехать от ангара всего лишь на какой-то десяток метров и был буквально изрешечен пулями. Пару раз истанцы сами пытались прорваться к бипланам, но каждый раз откатывались назад, оставляя на поле с десяток мертвых тел в темно-серой форме. Однако долго так продолжаться не могло. Помимо девушек отделения ратного и пятерки курсантов, весь гарнизон аэробазы состоял из трех десятков солдат, которых после последней атаки осталось едва ли больше половины. К сожалению, и его небольшое отделение понесло потери. Две девушки, стоящие на посту около казармы, были убиты в самом начале атаки. Еще одна была ранена и истекала кровью, несмотря на все старания ее подруг. Противник пока затаился, видимо, перегруппировываясь и готовясь к следующей атаке, которая для их гарнизона могла стать последней. На подкрепление Траханцева надеяться не приходилось, и Сергей это прекрасно понимал. Судя по поднимающимся со стороны крепости густым столбам черного дыма, дела там шли неважно. Видимо, один из снарядов попал в склад боеприпасов, потому как взрыв был просто оглушительным. Меж тем, все это время продолжавшийся обстрел крепости стих, и над базой повисла тишина, нарушаемая лишь треском редких выстрелов да пыхтением все еще работающего двигателя одного из подбитых грузовиков. Оставшиеся в живых солдаты гарнизона постепенно стягивались к ангарам, рядом с которыми заняли позиции курсанты Ратного вместе с его отделением, как раз перед нападением, занимающиеся подготовкой самолетов к транспортировке в порт. Сергей выглянул из-за угла ангара, внимательно всматриваясь в расположенные по другую сторону поля полуразрушенные строения аэробазы, служащие в данный момент укрытием для нападающих, и мысленно сожалея об отсутствии бинокля. На зрение он никогда не жаловался, но на таком расстоянии что-либо рассмотреть было трудно. «Ратнинант, надо отходить к крепости». Алай обессиленно плюхнулся рядом. «Мы их не удержим. К тому же эти сволочи могут нас отрезать». Он взял протянутую Таириной флягу с водой и, благодарственно кивнув, жадно припал к ее горлышку. Словно в подтверждение его слов, со стороны ведущей в крепость дороги, раздался дробный стук пулемета «Дота» все это время, удерживающего противника от обхода с фланга. «Там что, кто-то остался?» Сергей бросил взгляд в сторону дороги. «Трое. Двое в доте, один на крыше казармы. Ребята сами вызвались прикрыть наш отход», пояснил разведчик, плеская воду из фляги на ладонь и проводя ей по лицу. «Фу, ну и дали эти гады нам жару. Откуда они вообще взялись? Да демон его разберет». Наимов закрутил крышку и бросил флягу обратно Таирине. «Думаю, десант. Видимо, ночью с аэростата высадили. Хотя могли и на лодках». «Не получится. Тут везде берег крутой», подала голос девушка. «А с аэростата высадить могли только за рощей. Там большая поляна». «Да уж, не подумали». Алай обессиленно откинулся на стену ангара. «Хотя всего не предусмотришь». Он бросил взгляд на лежащую неподалеку раненую, над которой склонилась одна из сослуживец и решительно поднялся на ноги. «Ладно, Серк, надо уходить отсюда, а то не нравится мне эта тишина. Чего-то ясно выжидают». «Согласен». Ратный кивнул. «Уводи людей». «В смысле уводи?» Разведчик удивленно посмотрел на ратнинанта. «В прямом», — ответил Сергей и, указав большим пальцем себе за спину, пояснил. «Я своих птичек им не оставлю. Если не удастся спалить, то хочу хотя бы попробовать движки вывести из строя». «Эйтон, не дурите», — нахмурился Наимов. «Вы до них даже добежать не успеете». «А я не собираюсь. Во втором ангаре сзади есть дверь, и туда можно спокойно проникнуть. Во-первых, там могут быть и станции. Во-вторых, что это даст?» Сергей усмехнулся. «Там стоит моя однерка. Я ведь до последнего собирался лететь на ней, так что разобрать мое толком и не успели. Сняли лишь верхние крылья, а вот носовые пулеметы на месте, как и две коробки с зажигательными. Распахнуть одну створку, и почти все поле, как на ладони, с такого расстояния, да прямой наводкой». Лэх хмыкнул и, подойдя к углу здания, присел на корточки, после чего осторожно выглянул из-за него, осматривая взлетное поле изучающим взглядом. «Может получиться», — констатировал он через несколько минут. «Если все сделать быстро, то и станция даже ничего предпринять не успеют. Но рискованно, демон дери. Там до их позиций 30 метров, не больше». «Рискованно», — согласился Сергей. «Однако оставлять машину противнику будет верхом идиотизма. Вы уходите, а я возьму пару солдат, и потом мы вас догоним». «Ты это что, сам идти собрался?» — буркнул Наимов. «Не глупи, пошли кого-нибудь из своих людей». Губы Ратного тронула грустная улыбка, но он промолчал, лишь отрицательно мотнув головой. «Серк!» Таирина умоляющим взглядом посмотрела на любимого. «Господин Алай прав. Это опасно». «Хватит споров». Сергей решительно поднялся на ноги и, подхватив лежавшую на земле винтовку, жестом подозвал к себе Яра, сидевшего за бетонным блоком, вросшим в землю метрах в 10 от ангара. «Возьми еще кого-нибудь из наших и давай за мной, ко второму». Бросил он подбежавшему курсанту, после чего вновь повернулся к девушке и, не обращая внимания на отвершего глаза разведчика, прижал ее к себе. «Тей, так надо, необходимо, так будет правильно». не будет», — раздался из-за спины голос Алая. Сергей хотел обернуться и возразить, но тут на его голову обрушился сильный удар, кинувший его в темную бездну беспамятства. Адмирал приветственно кивнул Майсеру и вновь повернулся к стоявшему перед ним офицеру. «Передайте приказ по кораблям, чтобы сбавили ход и подготовились к атаке. Цель — акватория порта и береговые укрепления. Начало — по залпу главного калибра Нетрика. Десанту быть готовому к высадке. Хато! Хато!» Офицер поклонился и быстрым шагом направился к ведущему с мостика трапу. Адмирал Табута некоторое время стоял молча, заложив руки за спину, смотря перед собой отрешенным взглядом, и оглянулся в сторону Отто только после того, как тот легким покашливанием напомнил ему о своем присутствии. Бросив быстрый взгляд в сторону инженера, адмирал почему-то недовольно поморщился, словно присутствие на мостике Геранца было ему неприятно. «Господин Майсер», — наконец сказал он, — «насколько я знаю, вам нужно попасть в Наймарскую крепость». «Вы правы, адмирал». Отто наклонил голову в знак согласия. «Я думал, командование вас известило». «В общих чертах, господин Майсер». На лице военного промелькнула тень плохо скрываемого недовольства. «В любом случае, для этого вам придется перейти на Кируну». «Но, господин, шлюпка вас уже ожидает, и поспешите, пожалуйста». Адмирал отвернулся, давая понять, что разговор закончен. Один из стоявших у задней стены рубки матросов подошел к Майсеру и, поклонившись, попросил следовать за ним. Отто мысленно скрипнул зубами. Перед отправлением ему обещали всевозможную поддержку командования операций и даже возможность влиять на принимаемые решения, но пока это не особо заметно. Скорее уж от него хотят избавиться. Сперва приказали не выходить из каюты, а теперь явно отправляют с глаз долой. Майсер, понимающе усмехнулся и, коротко поклонившись, направился вслед за моряком. Возможно, раньше его и возмутило бы подобное отношение, но сейчас это было неважно. Главное, чтобы истанцы привели его к русарским крыланам, а для этого он готов терпеть многое. Табута бросил раздраженный взгляд вслед инженеру. Из-за этого проклятого геранца разваливался тщательно разработанный план. Прямо об этом не говорилось, но ему намекнули, что надо поддерживать этого гражданского и всячески прислушиваться к его мнению. Вот только он это делать не собирался. Табута нервно сжал кулаки, чувствуя, как ногти впились в ладони. Штаб флота уже несколько месяцев подготавливал высадку десанта с целью захвата плацдарма на Майдерском полуострове, но приказ Верховного императорского штаба о немедленном начале операции стал для всех полной неожиданностью. Мало того, десантирование должно было производиться вместе, что даже не рассматривалось в планах и совсем не теми силами, на которые рассчитывалось изначально. Русарский флот в этом регионе был всегда очень силен, поэтому высадку десанта планировалось производить при массированной аэроподдержке и прикрыть его с моря силами двух эскадр. Они же впоследствии должны были установить доминирование в Индонесском проливе, обезопасив морские пути, необходимые для доставки войск и припасов на полуостров. А то, что происходило сейчас, больше походило на обычную разведку боем. Тем не менее, цели операции были обозначены вполне четко. Осуществить десантирование и захватить плацдарм для дальнейшего развертывания войск. По мнению Табута, это было глупостью, полной глупостью. В любой момент на горизонте мог появиться вражеский флот, и тогда у них не останется ни малейшего шанса. Хотя даже в случае успешного десантирования русары могут просто перекрыть подходы кораблей к полуострову, и тогда оставшиеся без пополнений и припасов солдаты долго не продержатся. А имеющимся на данный момент силами они просто не смогут им помешать. Нет, этот десант явно просто послали на смерть ради выполнения каких-то неизвестных ему целей. Хотя каких? И с какой целью за несколько часов до начала операции на полуостров была высажена диверсионная группа? И какое отношение к этому имеет этот геранский инженер? Табута вздохнул. Впрочем, кто он такой, чтобы обсуждать приказы императорского штаба? Он достал с кармана часы и, щелкнув крышкой, посмотрел на циферблат. Что ж, пора. Как бы там ни было, а им остается только выполнить задание или умереть с честью, как подобает настоящим воинам Великой Империи. Он улыбнулся своим мыслям и, поправив и без того ровно сидевшую на голове фуражку, скомандовал: «Изготовить головные орудия к стрельбе!» Алай быстро сунул пистолет обратно в кобуру и подставил руки, ловя седающего ротнинанта, после чего осторожно опустил его на землю. «Вы...» Девушка судорожно сорвала с плеча винтовку, но Наимов ухватился за стол и одним резким движением вырвал оружие из ее рук. Эра, сидевшая рядом с раненой подругой, скачала на ноги, но тут же застыла на месте, буквально пригвожденная ледяным взглядом Рудничева. «Не дури!» — бросил разведчик, вновь переводя взгляд на Таирину и одновременно, стараясь не упускать из виду вторую девушку, косящуюся в сторону лежащей неподалеку винтовки. «Жив твой серк, просто без сознания. Думаю, через полчасика придет в себя». Девушка зло зыркнула в его сторону и кинулась к Эйтану. Алай облегченно вздохнул и развернулся к подбежавшему вместе с двумя солдатами Яру, которые остановились напротив, нервно сжимая в руках винтовки и явно не зная, что предпринять. «Ты и ты». Его палец указал на курсанта и на одного из солдат. «Передайте всем приказ. Через 10 минут открыть огонь по позициям истанцев, после чего начать отход к крепости. Да, и соберите у бойцов все оставшиеся гранаты, после чего возвращайтесь обратно. Давайте, живо!» Яр с немым вопросом в глазах посмотрел на Таирину, но та только отвела взгляд. Вздохнув, юноша отдал честь и, закинув винтовку за спину, направился выполнять приказ. «Извини, девочка, по-другому было нельзя», — бросил Алай, не оборачиваясь. «Дурной он у тебя, умный, но дурной. Хотя в одном он прав. Крыла на истанцам оставлять нельзя». Разведчик вздохнул, пару минут о чем-то напряженно думал, смотря перед собой невидящим взглядом, затем мотнул головой. «Ладно, оставляю его на тебя. Отправляйтесь в крепость, а еще лучше, сразу к месту стоянки Надежды. Я вас догоню. А если нет, то и не ждите. Ну все, удачи нам всем». Махнув рукой спешащему назад Яру, чтобы тот следовал за ним, он прислонил Таиринину винтовку к стене ангара и быстрым шагом направился вдоль нее. Проводив взглядом скрывшегося за углом разведчика, девушка подозвала к себе пришедшего с Яром молодого солдата, который все это время столбом стоял неподалеку, наблюдая за происходящим каким-то осоловелым взглядом. Вдвоем они подняли лежащего без памяти Эйтана и быстрым шагом поволокли его в сторону видневшейся за кустами серой ленты дороги. Однако раздавшийся позади сухой щелчок винтовочного выстрела заставил их остановиться и в недоумении оглянуться. Эра несколько секунд стояла над распростершейся на траве подругой, которая последние полчаса уже не приходила в сознание. Затем вытерла набежавшие на глаза слезы и, поставив оружие на предохранитель, поспешила вслед за товарищами. Яр приоткрыл небольшую металлическую дверь, расположенную в задней стене ангара, и, осторожно заглянув внутрь, практически сразу же отпрянул назад. «Истанцы. Сколько?» Алай вытащил из кобуры пистолет и, сняв его с предохранителя, взвел курок. «Вроде пятеро. Трое у ворот, двое осматривают самолет. Не так уж и много». Разведчик подошел к двери и, прильнув к ней, принялся осматриваться, в любую минуту готовясь захлопнуть ее. Изнутри ангар выглядел просто огромным, и от двери до стоящего почти у самых ворот самолета на первый взгляд было не меньше 100 метров. В основном помещение было пустым, и лишь вдоль стен расположились разномастные стеллажи с инструментами, да ряды темно-синих бочек из-под бензина. К тому же в глубине, как раз напротив двери запасного выхода, возвышалась полуразобранная гондола дирижабля, рядом с которой стояло несколько бухт металлического троса, намотанного на большие деревянные барабаны. Истанцев действительно было пятеро. Трое из них сооружали нечто вроде небольшой баррикады у двери ангара, а еще двое стояли напротив крылана и что-то оживленно обсуждали. Точнее, говорил тот, что был в офицерской форме, а второй внимательно слушал, после чего быстро поклонился и бегом направился к выходу. Офицер же вернулся к самолету и, вспрыгнув на крыло, принялся осматривать кабину. Алай бросил взгляд на стоявшего сбоку от двери Яра и, указав легким кивком головы внутрь ангара, нырнул за дверь. Пригибаясь и стараясь двигаться как можно тише, он перебежал за стоявшую неподалеку бухту троса и, скрючившись за ней, прислушался к окружающей обстановке. Все было тихо. Наимов осторожно высунул голову из-за края катушки с тросом и, удостоверившись, что истанцы никак не отреагировали на его пробежку, махнул рукой внимательно наблюдавшему за ним Яру. Через пару секунд курсант приземлился рядом, а следом к их компании присоединился отправившийся с ними пожилой солдат. Алай вновь выглянул из-за укрытия и, убедившись, что истанцы по-прежнему заняты своим делом, ткнул пистолетом в сторону гондолы. «Давайте туда». Он на секунду замешкался, вспоминая имя отправившегося с ним курсанта. «Яр, берите тех, что у двери, а я сниму офицера. Начнем, как только наши снаружи устроят заварушку». Парень кивнул и, хлопнув своего пожилого спутника по плечу, хотел уже бежать в указанном направлении, но тут снаружи раздались хлопки выстрелов, к которым сразу же присоединилось стрекотание пулеметов. Продолжающие строить баррикаду и станции сперва замерли, потом засуетились, а офицер, спрыгнув с крыла биплана, быстрым шагом направился к ним, крича, чтобы они заняли позиции и приготовились к обороне. Дальнейшее произошло за каких-то пару минут. Алай быстро сунул свой пистолет в кобуру, вскочил на ноги и, выхватив из рук Яра винтовку, вскинул ее к плечу. Треснул выстрел, и офицер мешком рухнул на пол. Прежде чем солдаты противника успели сообразить, что происходит, разведчик уложил еще одного из них и, бросив винтовку курсанту, устремился вперед. Петляя, словно дикий зверь, он открыл буквально шквальный огонь из своего пистолета, заставив оставшихся в живых истанцев попятиться к выходу. Вскоре все было кончено, и солдаты противника присоединились к своим товарищам на бесконечных полях мира теней. Неймов подбежал к воротам ангара и, выглянув из них, тут же нырнул обратно, бегом направившись к биплану, около которого уже суетился Яр. «Нужно отходить», — бросил он, подбегая ближе. Похоже, истанцы пошли в атаку. Их тут только напротив ворот человек 20 залегло. «Высунься мы сейчас, быстро положат». «И что делать?» «Отходить», — зло бросил Алай. «Давай гранаты. Хотя бы эту машину мы им не оставим». Яр молча протянул ему 4 гранаты. «Немного. Все, что остались». «Ясно». Рудничий огляделся. «В бочках бензин есть?» «Нет. Но есть пара бидонов, правда грязного. Мы в нем детали промывали». «Гореть-то он от этого хуже не будет, так что неси». Яр, понимающе кивнул и бегом направился к стеллажам. «Рядовой, понаблюдай за улицей», — приказал разведчик, стоявшему неподалеку солдату, укладывая гранаты между коробок с пулеметными лентами и оглядываясь в поисках какой-нибудь веревки. «Если что, стреляй и бегом оттуда». Старик козырнул и занял позицию у дверей. Алай хотел уже крикнуть, чтобы тот хотя бы присел и не маячил промеж приоткрытых створок, но его отвлек вернувшийся Яр. Юноша приволок 2 трехреловых бидона, сплескавшийся в них черной дурно пахнущей жидкостью, и вопросительно посмотрел на Рудничего. «Ставь в кабину и найди мне веревку или что-то подобное». «Зачем?» — удивился Яр. «А запал ты будешь дергать?» — усмехнулся Наимов. «Ага». Юноша на миг задумался, потом нырнул куда-то под крыло самолета и через секунду вернулся с мотком бечевки в руках. «Пойдет? Лучше некуда». Алай оторвал кусок и, закрепив с помощью его гранаты, сорвал пломбы и, вытащив из углублений рукояток вытяжные шнуры, сплел их вместе, привязав к получившемуся пучку остаток мотка. «Все, отходим!» — крикнул он, пятясь в сторону двери, через которую они проникли в ангар, и на ходу распуская бечевку. Голова раскалывалась, а перед глазами висел мутный туман, в котором мелькали какие-то размытые силуэты. Последнее, что он помнил, это испуганное лицо Таирины, вслед за которым только боль и темнота. Застонав, Сергей попытался сесть, но тут же рухнул обратно. Что произошло? Что случилось? Мозг упорно искал объяснение произошедшему. Такое ощущение, что его просто оглушили сзади. Неужели истанцы? Значит, он в плену. Сергей попытался сфокусировать зрение на склонившейся над ним размытой фигуре, и неожиданно ему это удалось. Таирина. «Сирк!» Девушка кинулась ему на шею, заставив ратного заскрипеть зубами, обессиленно откинуться на подушку. Несколько минут он слушался в бессвязные рыдания девушки, стараясь вновь не скользнуть в омут беспамятства, затем легонько похлопал ее по спине. «Тейр, успокойся. Жив я, жив. Что случилось? Где мы?» На борту Надежды, кровати прихрамывая, подошел Раханцев. «А за свое состояние скажи спасибо Наимову. Это он тебя так по башке приложил, только чуток перестарался». «Почему?» Сергей непонимающе посмотрел на коменданта. «Думаю, чтобы ты не геройствовал. усмехнулся тот. «Впрочем, не один он постарался. Пока тебя тащили, ты еще и осколок в плечо получил. Хорошо, что у Анюткиной в экипаже докторша есть. Она быстро тебя подштопала». «Ясно». Ратный автоматически провел рукой по волосам девушки, все еще продолжавшей жалобно всхлипывать у него на груди. «Сколько прошло времени?» «Почти сутки». Комендант с трудом опустился на стоящий рядом с кроватью стул. «Зацепило немного», — пояснил он, поглаживая правую ногу. «Что с крепостью?» Андрей вздохнул и покачал головой. «А нет больше крепости. После первого обстрела от гарнизона уцелело человек 20. Два снаряда прямо в казарму. Причем в самом начале обстрела. Ноги даже понять ничего не успели». Левый глаз коменданта нервно дернулся. «Мне повезло, что я в это время находился на позиции второго поста. Решил с утречка проверить своих лоботрясов». Раханцев вздохнул, а в глазах проступила тень плохо скрываемой боли. «Я собрал всех, кого мог. Мы укрылись в бункерах и хотели ответить огнем орудий, но оказалось, что склад, где хранились привезенные снаряды, был уничтожен». Андрей сжал кулаки. «Тогда я решил идти вам на выручку, а на полдороги мы наткнулись на твоих девчонок, которым на пятки наседали из танца». Комендант грустно усмехнулся. «Нас они явно не ожидали». «Да, дядя Андре нас спас», — подала голос Ирина, приподнимаясь и вытирая рукавом гимнастерки заплаканное лицо. А потом прибыла Надежда. Капитан Анюткина смогла посадить аэростат, несмотря на то, что по нам опять стали стрелять. «Серк, знаешь, как было страшно?» Девушка всхлипнула. «А ты холодный, точно труп. Едва дышишь». «Все хорошо». Сергей ободряюще улыбнулся подруге, хотя перед глазами вновь поплыли разноцветные круги, а плечо неожиданно запульсировало резкой болью и тут же онемело. Нанвиты взялись за работу. Он хотел спросить про Алая, но тут голова закружилась, и прежде чем вновь сорваться в мягкие объятия беспамятства, он с грустью и какой-то злостью подумал, что все придется начинать заново.